Глава 23. Врачи настаивали, чтобы Дебора оставалась еще сутки под наблюдением. Сердечно попрощавшись с сестричкой, я вылетел из больницы в закаты и уже оттуда домой, чтобы принять душ и переодеться. Что надеть? Я не имел понятия, что носит в этом сезоне на мальчишнике, силой навязанным, дабы отпраздновать ненавистную вам помолвку, мальчишнике, который может перерасти в смертельную схватку с мстительным маньяком. Коричневые ботинки, само собой, отметались, но все остальное явно не выходило за рамки приличия. После длительных размышлений я, решив довериться своему хорошему вкусу, выбрал зеленоватую гавайскую рубаху, испещренную ярко-красными электрогитарами и розовыми гоночными автомобилями. Просто и элегантно. Дополнив рубаху штанами цвета хаки и парой кроссовок, я счел себя вполне готовым к балу. Но до отбытия на торжество оставался час, и мои мысли снова обратились к Коди. Прав ли я в своих догадках? Если прав, то возникает вопрос, как мальчуган справится с пробуждающимся внутри его темным пассажиром? Он нуждается в моем руководстве, и я обнаружил, что охотно готов это руководство ему обеспечить. Покинув свое жилище, я вместо того, чтобы двинуться на север к дому Винса, поехал на юг. Через 15 минут я уже стучал в дверь Риты, глядя на пустое место, которое ранее занимал темно-красный Таурус сержанта Докса. Сегодня он, вне сомнения, готовился к роковой схватке дома, надевая портупею и полируя пули. Не попытается ли он просто пристрелить доктора Данко, будучи уверенным, что имеет на это законное разрешение? Сколько времени прошло с момента, когда он убил кого-нибудь в последний раз? Удалось ли ему, не гремит ли в нем потребность, способная, подобно урагану, унести прочь здравые рассуждения и разумные ограничения? Дверь отворилась, сияющая Рита прижалась ко мне грудью, заключила в объятия и поцеловала в лицо. «Привет, красавчик!» — воскликнула она. «Заходи!» Ради проформы я тоже слегка обнял ее, а затем, отодвинувшись, произнес: «Я ненадолго». «Знаю», — произнесла Рита с еще более широкой улыбкой. «Звонил Винс и все рассказал. Он держался очень мило и обещал не сводить с тебя глаз, чтобы ты не совершал какие-либо безумства. Но все же входи», — добавила Рита и потянула меня за руку. Закрыв дверь, она обернулась ко мне и неожиданно серьезно проговорила: «Послушай, Декстер, я не отношусь к числу ревнивец и полностью доверяю тебе, поэтому иди и веселись». «Обязательно», — кивнул я, глубоко сомневаясь в подобной возможности. Интересно, какие слова Винса заставили ее подумать, что наше сборище станет опасным очагом совращения и греха. Хотя исключать этого нельзя. Поскольку в Винсе было много синтетики, его действия в некоторых ситуациях могли быть непредсказуемыми, что хорошо иллюстрировали смешные и нелепые словесные дуэли с моей сестрой на сексуальные темы. «Очень мило с твоей стороны, что ты решил заскочить к нам перед вечеринкой», — произнесла Рита, подводя меня к дивану, на котором в последнее время я проводил значительную часть своей жизни. «Дети хотят знать, почему они не могут отправиться с тобой». «Я поговорю с ними», — ответил я, горя нетерпением встретиться с Коди и узнать, прав ли я. Рита улыбнулась так, словно ее потрясло мое желание пообщаться с Коди и Астер. «Они во дворе», — сообщила она. «Сейчас я их позову». «Не надо, я лучше сам к ним выйду». Коди и Астер играли во дворе с Ником, кудрявым мальчуганом из соседнего дома, который мечтал увидеть Астер голышом. Когда я вышел из дверей, они посмотрели в мою сторону, и Ник сразу заспешил прочь в свой двор. Астер подбежала ко мне, чтобы меня обнять, а Коди потянулся за ней следом. «Привет», — сказал он, как всегда, негромко. «Приветствую вас, юные сограждане», — воскликнул я. «Не следует ли нам облачиться в наши официальные тоги? Цезарь призывает нас в Сенат». Астер склонила голову на бок и посмотрела на меня так, точно я приступил к поеданию живой кошки, а Коди ограничился тем, что очень тихо спросил: «Что?» «Декстер», — начала Астер, — «почему мы не можем вместе с тобой поехать на вечеринку?» «Во-первых, завтра вам в школу, а во-вторых, боюсь, вечеринка для взрослых». «Это означает, что там будут голые девицы?» — усмехнулась она. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился я, сделав зверское выражение лица. «Неужели ты считаешь, что я посещаю вечеринки с голыми девицами?» «У-у-у», — произнесла она, а Коди прошептал: «Ха!» Но самое главное то, что там будут глупые танцы и множество отвратительных рубашек, которые вам видеть не полагается. Вы потеряете всякое уважение к взрослым». «Какое еще уважение?» — поинтересовался Коди. Я пожал его руку и бросил: «Отлично сказано, а теперь отправляйтесь в свою комнату». «А мы хотим поехать на вечеринку», — захихикала Астор. «Не выйдет», — ответил я. «Однако, чтобы вы не убежали, я принес вам кое-какие сокровища». Я вручил ей вафли Некко, которые выступали в роли нашей тайной валюты. Астор поделит их поровну с Коди, когда они окажутся вне зоны досягаемости чьих-либо жадных взоров. «Ну а теперь, юные граждане», — продолжил я, и дети подняли на меня вопросительные взгляды. Я замолчал, горя желанием получить ответ, но не представляя, как задать вопрос. Не мог же я напрямую спросить: «Да, кстати, Коди, ты любишь убивать?» Именно это я хотел узнать, но о подобном с детьми беседовать не принято. В первую очередь, это относилось к Коди, который был не более разговорчив, чем кокосовый орех. Вместо него частенько брала слово Астор. Раннее детство, проведенное ими в обществе злобного людоеда отца, создало между ними симбиоз настолько близкий, что Астор отрыгивала, когда газировку пил Коди. Сестра была способна выразить все, что происходило в душе ее брата. «Вы разрешите задать вам очень серьезный вопрос?» — произнес я, а они обменялись понимающими взглядами, а затем одновременно кивнули. Создавалось впечатление, будто их головы сидят на одной рейке. «Речь идет о соседском псе». «Я тебе говорил», — ответил Коди. «Он постоянно валил наш бак для мусора», — добавила Астор, «и залезал в наш двор. Ники пытался заставить его укусить нас». «И Коди позаботился о собачке?» «Он мальчик», — объяснила Астор, — «и любит такие дела. Я только смотрела». «Теперь ты расскажешь маме?» «Вот оно. Коди любит такие дела». Я посмотрел на них, а они взирали на меня так спокойно, словно только что поведали мне, что любят ванильное мороженое больше, чем клубничное. «Я не расскажу вашей маме. Но вы никогда никому не должны об этом говорить. Никогда. Об этом будем знать лишь мы трое. Вы меня поняли?» «Да», — Астор взглянула на брата. «Но почему, Декстер?» «Большинство людей этого не поймет, включая вашу маму». «Но ты же понимаешь», — произнес хрипловатым шепотом Коди. «Да, и я могу помочь». Я глубоко вдохнул и ощутил, как до меня через годы донеслось эхо той далекой ночи, когда мы с Гарри стояли под звездным небом Флориды. И сейчас я в точности повторил слова, которые тогда сказал мне Гарри. «Мы будем ставить тебя на правильный путь». Коди обратил на меня взор своих больших немигающих глаз, кивнул и тихо бросил: «Ладно».